Глава 3. Любовь богини дракона. Часть 1. Весенний ветерок ласкал водную гладь и заключил их сердца в нежные объятия. «Тебе больше нечего бояться», — сказал мужчина, стоя перед трупом огромной длинной скалопендры. Кожа мужчины подтянутая и загорелая, а руки, совсем недавно сжимавшие лук и стрелы, мощные и мускулистые. Когда он сражался со скалопендрой, то напоминал неистового демона, но сейчас вновь стал похож на огромного юношу. «Как же мне отблагодарить тебя?» Лоснящиеся черные волосы и бледная кожа девушки затмевали своей красотой даже лазурное парадное одеяние. Ее щеки зарделись румянцем, и она смущенно смотрела на мужчину. Когда он убил скалопендру, так долго мешавшую ей жить, дева ощутила не только радость и облегчение, но и впервые в своей жизни волнительные чувства по отношению к мужчине. «Леди Ахана!» Этих слов, произнесенных его голосом, каким-то чудесным образом хватило, чтобы осчастливить ее. Мужчина повторил своим сладким и немного смущенным голосом. «Леди Ахана!» Когда девушка услышала приятное и дрожащее, словно рябь на воде, звучание его речи, на мгновение увидела будущее, о котором могла лишь мечтать. Будущее, которое воплотилось бы в жизнь, станя они мужем и женой. «Я хочу, чтобы вы сейчас же заставили клуб гребли уйти с этой реки!» Услышал Йосихико следующий божественный заказ, сидя в старом святилище на побережье реки Сета, что в префектуре Сига. «До сих пор я терпела их, но больше выносить не могу!» Помещение и молельни-то назвать язык поворачивался с трудом. Просто колокол, подвешенный под потолком, за которым находилось тонкостенное главное святилище. Короб для подаяния представлял собой просто щель в одной из стен. И главное святилище, несмотря на свое название и стоящее рядом одинокое дерево, обвязанное веревкой семенавой. Семенава, буквально ограждающая веревка. Веревка из рисовой соломки с прикрепленными бумажными лентами, с помощью которой обозначают сакральные объекты. Оказалось меньше, чем даже маленькое и безлюдное четырехкаменное строение, в котором жил Кагане. И совершенно точно не шло ни в какое сравнение с обителью Хитокатануси, которую они посетили месяц назад. «А можно я на всякий случай спрошу?» Исихика еще раз посмотрел на третье имя бога, всплывшая в молитвеннике, а затем еще раз окинул взглядом собеседницу. После ее слов имя отпечаталось на бумаге жирными чернилами. «Вы правда королева драконов, госпожа Амитами?» На циновке, поставленной поверх гравийного пола святилища, лежала лицом в пол и держалась за поясницу женщина. Она тяжело дышала и недобро глядела на Исихика. Ее глаза сияли глубокой синевой. Ее фигуру скрывало темно-синее парадное кимоно, а длинные черные волосы выглядели безобразно растрепанными. Лоб украшали три маленьких отметины, напоминающих лепестки сакуры, а обливавшееся потом лицо по человеческим меркам выглядело на 40 с чем-то лет. Черты ее лица в целом представлялись весьма недурными, но сейчас их искажало мучение. «Хочешь сказать, я похожа на кого-то еще?» «На человека, страдающего радикулитом?» «Нахал! Никакой у меня не радикулит! Это то, что сотворили со мной любезные люди! Ай!» Стоило женщине попытаться подняться, как она застонала, и Йосихико тут же метнулся к ней. «Я ожидал от королевы драконов чего-то внушительней», буркнул Йосихико, массируя ее поясницу. Месяц назад Йосихико повстречался с заперевшимся дома Хитокатануси Ноаками и по сей день общался с ним в играх и социальных сетях, благодаря чему начал немного, но все же интересоваться богами. Когда вчера в его молитвеннике появилось имя, в котором обнаружились слова «Королева драконов», Йосихико примчался сюда на всех парах. Но он точно не ожидал встретить страдающую от больной спины женщину, требующую избавиться от клуба гребли. Что же происходит с богами в последнее время? Один хочет поесть парфе с тертым чаем, другой превращается в затворника, третий лежит дома с больной спиной. «Королева драконов, а лишь имя, которое дали ей люди от страха», — проговорил Кагане, неспешно пройдя к циновке и покачивая хвостом. Пригнувшись, он продолжил. «Она — богиня-дракон реки Сета, живущая под мостом Сета-Карахаси. Возможно, такие богини известнее людям под другими именами. Хасихима». «Хасихима?» Ясихико недоуменно склонил голову. Увы, это имя оказалось ему незнакомым. «Изначально люди молились Хасихиме как богиням, сторожащим мосты. Но есть и некоторые, которых стали называть ведьмами и людоедками. Нечто подобное случилось и с мостом Удзи в Киото. Хасихима того моста легла в основу такого явления, как Усинакоку Майри. Ночной поход к мосту с целью помолиться о смерти человека и таким образом проклясть его». «Усинакоку Майри?» Если он правильно помнил, это какой-то зловещий ритуал. Ясихико невольно окинул взглядом лежащую на полу женщину. Неужели у нее есть какое-то жуткое прошлое? «А ты довольно мудрый для лиса!» Хасихима продолжала лежать на полу и лишь перевела на Кагане взгляд. «Ты Хаидзин из Киото?» «Он самый!» С довольным видом подтвердил Кагане. «Однако, Хасихима, я хотел бы вернуться к заказу. Что еще за клуб гребли?» Ясихико в смешанных чувствах посмотрел на Кагане, который опять не стал дожидаться настоящего заместителя лакея и начал обсуждать заказ сам. Конечно, Ясихико признателен за то, что Кагане двигал разговор в нужном направлении, но как бы тот опять не опомнился на полпути и не разозлился. «Тогда слушайте, что меня раздражает!» Прекрасное лицо Хасихимы вновь исказилось, то ли от боли, то ли от досады. «Это случилось позавчера. Я сменила свою истинную форму дракона на облик маленькой змеи и грелась на берегу реки». Неспешно начала Хасихима, а Ясихико слушал ее и продолжал поглаживать по пояснице. «Стоял теплый ноябрьский день. Мои чешуйки обдувал приятный ветерок. Мерное течение реки неспешно отсчитывало время, и я сама не заметила, как почти задремала». Однако, когда отдыхавшая в траве Хасихима начала засыпать, все вокруг вдруг потемнело, а затем она ощутила в спине такую сильную боль, что едва не подскочила. Она не понимала, что с ней произошло, ошалев от боли, но затем увидела над собой ногу. Короче говоря, пока она спала, на нее наступил человек. «Я этого никогда не забуду. Я точно запомнила, что на спине у него было написано «Юки». Он из клуба гребли, который занимается на реке». Хасихима заскрипела зубами. «В былые времена я бы с легкостью наказала нахала, осмелившегося наступить на меня. Я утопила бы его в воде, поразила бы молнией, да хоть переехала бы телегой». Судя по тому, сколько злости таилось в словах Хасихимы, поясница у нее и правда болела сильно. «Но сейчас... сейчас у меня уже не осталось сил на такое». От досады Хасихима прикусила губу и свесила голову. «Люди уже не замечают того, что возле реки Сета живу я». Пусть она и зовется королевой драконов, пусть имеет святилище на берегу реки, но год от года становится слабее. Скорее всего, люди, научившиеся управлять течением воды и разработавшие самые разные средства передвижения, уже давно забыли о хозяйке реки. О той богине, что стережет благословенную воду и мост. Незаменимое сооружение для всех, кто пересекает реку. Наступив на нее... человек ранил не только ее тело. Тот голос, который испускало горло Хасихимы, звучал тонко и слабо.